Роберт Алан Монро. Окончательное путешествие. Перевод с английского К. Семенов. Посвящается Нэнси Пен Монро, основателю Института Монро, и сотням отзывчивых людей, которые целые тридцатилетия делились со мной своими силами и любовью, помогая искать туманные истины среди иллюзий пространства и времени. Предисловие. Роберта Монро можно было бы назвать картографом. В окончательном путешествии он пытается составить карту той области, которая находится за гранью, за рамками материального мира. Он предлагает нам схему магистрали между мирами, дороги, открывающиеся перед человеком, когда он уходит из жизни. На этом пути есть свои наклонные въезды, дорожные знаки и опасности. Роберту Монро удалось составить такую карту, потому что он лично прошел по этой дороге. Его книга основана не на теоретических убеждениях, а на практическом опыте. Первая книга Монро «Путешествие вне тела» была издана в 1971 году. С тех пор, по мнению одного из ведущих специалистов в области человеческого сознания и его потенциальных способностей, доктора Чарльза Тарта, огромное число людей нашли утешение в понимании того, что они не одиноки, а случавшиеся у них внетелесные переживания вовсе не признак безумия. В путешествиях вне тела и в последовавшей за ней книге «Далекие путешествия» Роберт Монро описывает собственные внетелесные переживания, испытанные им на протяжении 30 лет. Он заслужил репутацию первопроходца в области исследований дальних границ человеческого сознания. Однако в окончательном путешествии он сделал еще один шаг вперед, хотя отнюдь не считает, что уже достиг окончательного пути. Существует одна важная особенность, отличающая эту книгу от двух предыдущих. До сих пор мы читали рассказ самого Роберта Монро. Он описывал собственные путешествия, свои личные встречи, беседы, трудности и открытия. В окончательном путешествии он рассказывает о том, как нашел верную дорогу, совершенно новое направление, как прошел по ней и открыл причины и смысл этой беспримерной экспедиции. Он включил в свою книгу и отчеты других людей, которые прошли новую программу подготовки и смогли прочесть составленную им карту, двинуться в указанном направлении и достичь той же цели. Те читатели, которые не сталкивались с внетелесным состоянием, могут встретить в этой книге отголоски, признаки, намеки или знакомые описания, которые напомнят о случавшихся с ними прежде событиях. Возможно, они происходили во сне, в сумеречной зоне на грани сновидения и бодрствования, либо в неожиданные мгновения просветления, когда все занимает свое место и обретает смысл. С другой стороны, те, кто уже знаком с подобными переживаниями, смогут еще раз ощутить все сложности попыток передать эти ощущения на понятном языке. И, наконец, все читатели без исключения смогут убедиться, что новое направление доступно каждому, если он готов отбросить привычные представления и взглянуть на мир по-иному. Монро утверждает, что материал этой книги ничуть не отрицает обеих предшествующих работ, которые представляют последовательные этапы развития и вполне точны с точки зрения полученных к тому времени на личном опыте истин. Однако во время работы над третьей книгой личная жизнь Роберта Монро была омрачена горьким и непредвиденным событием. Выяснилось, что его жена Нэнси больна раком. Поиски неведомой основы ускорялись пониманием того, что у Нэнси осталось очень мало времени. Приятно отметить, что Роберт Монро успел завершить свои исследования и найти как новое направление, так и упущенную основу еще в то время, когда Нэнси оставалась рядом с ним в материальном мире. После чего ему и его друзьям удалось на практике применить эти знания и помочь ей предпринять свое собственное окончательное путешествие. Рональд Рассел, Кембридж, Англия.